Глава 23. Мирабелла. Марчелло переворачивает меня, и я утыкаюсь лицом в матрац, а затем рывком ставит на колени так, что попка торчит вверх, и входит сзади. Я вскрикиваю, когда он наматывает на кулак мои волосы, используя их как поводья. Он трахает меня как одержимый, а мне того и надо. Во всяком случае, теперь знаю. Мы с ним возбуждаем друг друга до предела. Конечно, стоит представить его с чужими женщинами, и сердце начинает кровоточить. Приходится заставлять себя об этом не задумываться. От каждого движения члена Марчелло, погружающегося вглубь и выходящего обратно из моего тесного желоба, у меня бегут мурашки по коже. Но больше всего я млею от его слов. «Это моя киска. Ты вся моя. Без остатка. Ты больше никогда не захочешь отведать другого члена. Теперь ты будешь желать только меня». Властность его тона потрясает меня до самых глубин. Однако врать не буду, подобные слова зажигают в душе свет, заставляют почувствовать себя особенной. Он приподнимает меня за волосы и опять входит сзади. Я прижимаюсь мокрой от пота спиной к его груди. Теперь Марчелло сдавливает мое горло. Все на грани. Понимаю, что еще чуть, и он запросто перекроет мне кислород, если захочет. Другой рукой он сжимает сосок и шепчет прямо в ухо. «Я сделаю так, что ты никогда и никого больше не захочешь, кроме меня. Станет не втерпешь, прибежишь именно ко мне. От меня ты будешь ждать похвалы, если доставишь удовольствие. Я сведу тебя с ума, лучшим оргазмом в твоей жизни». «О, да. Да», выдыхаю я. Рука Марчелло спускается с груди к набухшему от желания клитору и касается его именно так, как мне нужно. Толстый член входит и выходит из меня, точно поршень, а палец не перестает обводить клитор по кругу. Я совсем близка к пику. Может, всего в нескольких секундах. И тут он замедляет ритм, заставляя меня задыхаться от отчаяния. «Марчелло, пожалуйста, пожалуйста!» Я уже практически умоляю, я на грани слез, так хочется, наконец, разрядки. «Я должен услышать твой ответ», — шепчет он, медленно двигая бедрами. «Какая тебе разница?» «Разница есть. Скажи, и тебе будет хорошо». Мое тело натянуто, как струна. Нет смысла скрывать от Марчелло правду. Сейчас я принадлежу ему каждой своей частицей. «Никогда не желала Лоренцо так, как тебя», — почти кричу я. Он усмехается и целует меня в висок, а потом начинает трахать уже по-настоящему. Оказывается, до этого он себя сдерживал, а теперь вгоняет в меня твердый член, словно забивает сваю. Его рука вновь возвращается к клитору. Проходит всего несколько секунд, и я содрогаюсь в безумном экстазе. Оргазм достигает пика, посылая по всему телу волны вибрации, и я кричу во весь голос. Чувствую себя сверхновой во время взрыва. Наконец, медленно прихожу в себя. Не знаю, сколько пребывала в бессознательном состоянии, однако, когда моя душа возвращается на место, Марчелло все еще из меня не вышел. Более того, он начинает изливаться с гортанным стоном. В этом мужчине сексуально все, даже непроизвольные звуки во время оргазма. Лежу на матраце, как морская звезда. Сил встать просто нет. Марчелло слезает с кровати, снимает презерватив, и мои глаза потихоньку закрываются. Я засыпаю, прежде чем он снова ложится рядом. На следующий день после ужина иду в Римхаус, и София по пути засыпает меня вопросами. Как, мол, оно в постели с Марчелло? Утром выскользнула из его кровати, пока он еще спал, и целый день умудрялась с ним не сталкиваться, для чего пришлось укрыться в читальном зале библиотеки. Вечером видела Марчелло в обеденном зале. Однако он был погружен в разговор с Джованни, Андреа и Никола. Не то чтобы я не хочу с ним общаться, просто ночь принесла такую уйму впечатлений, еще не решила, как относиться к произошедшему. А Марчелло? Какую реакцию мне хотелось бы видеть от него? Он поколебал мое представление о мире. Произвела ли я на него тот же эффект? Каждый из этих вопросов меня страшно беспокоит, и оттого я чувствую себя маленькой глупой девчонкой. «На этом не остановишься?» — спрашивает София уже в лифте. «Мы ведь помолвлены и однажды поженимся, так что...» Я нажимаю на кнопку нашего этажа. «Ух ты!» Я поворачиваюсь к ней. «Что такое?» София улыбается. «Первый раз слышу, как ты заговорила о предстоящей свадьбе без злости. Похоже, смирилась, что Марчелло станет твоим мужем?» Я раздраженно поджимаю губы, но молчу. Она права. Неужто Марчелло теперь не вызывает у меня жесткой реакции? Раздается мелодичный звонок. Лифт останавливается, и мы выходим. «Знала, что он будет хорош в постели. По нему видно», — заявляет София. Она идет по коридору, я за ней, качая головой. «Как это видно?» «Видно и все», — пожимает плечами подруга. «Посмотришь на него, и сразу понятно». «Ну, если уж тебе понятно», — хмыкаю я и открываю дверь нашей комнаты. Сразу за порогом под моей ногой раздается тихий шорох. Отступаю назад. «Ух ты! Записка?» «Что там?» — спрашивает София. Я наклоняюсь и подбираю клочок бумаги. Адресовано мне. «Мирабелла, встретимся на нашем месте в 10 вечера. Целую». «Хм, типичный Марчелло. Отдает команды. И все же мою грудь омывает теплая волна. Наше место, черт возьми. Целую. Ничего себе». «Да, я определенно сменила гнев на милость. Странно, что он оставил записку. Разве не проще было прислать сообщение? Хотя, может, он не хотел оставлять цифровой след, который нас выдал бы? Возможно, считает, что Академия контролирует переписку в мессенджере». Встав у меня за спиной, София заглядывает в текст. «Боже, как мило! Подружка, ты его просто околдовала!» Я прохожу в комнату, и София запирает дверь. «О чем ты?» «Да ведь он практически пожирал тебя взглядами в обеденном зале, а теперь такое послание! Ты его зачаровала, прямо как настоящий вампир!» «По-моему, ты насмотрел из дневников вампира, София». «Я серьезно, Мира, ты ему нравишься, ведь это здорово. Сама говоришь, вам предстоит пожениться». «Ну почему? Почему ее слова не вызывают у меня прежнего отторжения?» «Ну да, довольно мило», — слегка покраснев, выдыхаю я. «Еще как мило! Полночное свидание влюбленных!» «С нас только комиксы рисовать. Над головой Софии сейчас точно плавали бы сердечки». «Ну ладно, не полночная. Хотя 10 вечера тоже ничего». «Успокойся, не делай из мухи слона, хорошо?» «Куда я денусь? Придется пойти». «Если не приду, он начнет меня разыскивать. И черт возьми, в глубине души я страстно жду этой встречи. Так или иначе, нужно поскорее разобраться в своих чувствах насчет прошлой ночи». К каменной беседке я подхожу до назначенного времени. И меня охватывает разочарование. хотя 10-ти еще нет. Я зла на себя. Накрасилась, надела красивое белье. Что случилось с решительной, независимой девушкой, поступившей в Академию Секура? Встретил мужика с хорошо стоящим членом и тут же забыл о своем непреклонном феминизме. Жду, посматривая на спокойную поверхность пруда. И, наконец, за спиной раздаются шаги. Оборачиваюсь заранее подготовленной для Марчелло улыбкой. Однако она быстро затухает. «Лоренцо?» — нахмурившись, бормочу я. «Ты все-таки пришла?» — расцветает он, бросается ко мне и заключает меня в объятья. Я настолько потрясена его появлением в беседке, что поначалу не нахожу в себе сил высвободиться. Стою, прижавшись к его груди, опустив руки. Наконец отталкиваю и гневно осведомляюсь. «Какого черта ты здесь делаешь?» В его широко раскрытых глазах светится отчаяние. «Мне так нужно было тебя увидеть, а ты меня все время избегала. Откуда ты узнал, что мы с Марчелло здесь были?» Спрашиваю я, озираясь в темноте. «Ты не отвечала на мои сообщения», — продолжает Лоренцо, игнорируя мой вопрос. «Впрочем, что тут гадать?» «Понятно. Он за нами следил». Я сурово сдвигаю брови. «Писала же тебе, между нами все кончено. Нам нельзя больше встречаться, нельзя дружить. Марчелло тебя убьет, если застанет нас вместе». Марчелло вышел из себя, застукав меня за разговором с Данте, а уж когда выяснил, что я переспала с Лоренцо Бруни, я его не боюсь. Он излучает совершенно необоснованную уверенность в себе. «Это ты зря, Лоренцо». Пытаюсь его обойти, однако он хватает меня за руку. Спасибо урокам Марчелло, я мигом высвобождаюсь. «Мира, почему ты себя так ведешь? Это ведь я, Лоренцо». Он явно в замешательстве. «Да только с чего вдруг?» «Зачем ты меня обманул? Зачем сюда заманил? Я вроде бы ясно дала понять, что ничего не будет». Лоренцо сужает странно сверкающие глаза. Наверное, все дело в неверном лунном свете. «Почему ты так говоришь? Мы с тобой созданы друг для друга. Не позволим же мы ему разрушить наши отношения». «Лоренцо, нам изначально ничего не светило», — качаю головой я. «Я помолвлена с Марчелло, забыл?» «Ты же не хочешь выходить за него замуж. И 100 раз ему об этом говорила». Похоже, он разглядел что-то в моем лице, а может, его смутила моя нерешительность. «Так ты меня обманывала?» Бормочет он со слегка отвалившейся челюстью. «Значит, Марчелло тебе нравится? Какого черта, Мира?» Я скрещиваю руки. «Кто это сказал?» «Тут и говорить ничего не нужно. Ты с ним спала?» «Не твое дело». «Господи, боже мой!» Лоренцо запускает руки в волосы. «Ты с ним трахалась!» Вид у него совершенно опустошенный, и все равно я ничего не понимаю. «Ну да, у нас случилась пара-тройка перепихонов. В любом случае было понятно. Шансов расторгнуть помолвку с Марчелло у меня примерно столько же, сколько стать в свое время главой семьи Ла Росса вместо Антонио». «Лоренцо». Я протягиваю к нему руку, однако он меня отталкивает. «Нет, это просто невероятно. Ты переспала с этим куском дерьма и вдруг на него запала? Неужели не догадываешься, что ты для него просто очередная женская попка? Думаешь, ему на тебя не наплевать? Таких ребят привлекает лишь одно — власть. Ну да, тебе неплохо, помолвлена, учишься в академии. И все равно ты значишь для Марчелло не больше, чем одна из шлюх, которых он трахал». Я даю ему пощечину, и звонкий шлепок отдается эхом над поверхностью пруда, после чего наступает оглушительная тишина, наводящая на самые дурные предчувствия. Лоренцо медленно поворачивается, и мои инстинкты кричат: «Беги, уматывай отсюда». Нет уж, надо закончить дело. Пусть поймет, осознает раз и навсегда. Он знает, что я был у тебя первым. Лоренцо делает шаг вперед, однако я стою, не шелохнувшись. Знает, что жена не подарит ему свою девственность. Знает, что она досталась другому. Если знает, то никогда на тебе не женится. Я до боли стискиваю зубы, пытаясь унять бурное дыхание. Он все знает. Это как раз одна из причин, почему тебе следует держаться от меня подальше. Лоренцо издевательски смеется, и я внутренне вздрагиваю. Никогда его таким не видела. Вряд ли мне стоит чего-то бояться сейчас, когда Марчелло узнал, что ты уже к помолвке была не девочкой. Теперь моя очередь посмеяться, только я смеюсь снисходительно. И все же наша помолвка не расторгнута, Лоренцо. Кстати, после того, что он делал со мной вчера ночью, я жду не дождусь подставить подпись под брачным контрактом. Он хватает меня за запястье. Что Марчелло скажет, когда узнает, насколько хорошо ты владеешь компьютерными программами? Я сдвигаю брови и некоторое время смотрю на него в полном замешательстве. О чем это он? Ты моя, Мирабелла. Он сильнее сжимает мне руку, а я снова пользуюсь уроками Марчелло. Легко отталкиваю Лоренцо, затем бью его коленом в пах. Подлый приемчик. Хотя этот гад его заслужил своей поганой болтовней. Он со стоном сгибается в три погибели. «Держись от меня подальше, Лоренцо. Я не твоя. Я вообще ничья, понял? Это тебе последнее предупреждение». Я разворачиваюсь и ухожу с бурлящим в венах адреналином. Словно река пенится на порогах. «Между нами еще ничего не кончено, Мира. Мы еще будем вместе, вот увидишь!» — кричит он. Не удостоив Лоренцо ответом, пусть и дальше корчится от боли, я ухожу с гордо поднятой головой. Не сомневалась, что сама решу эту проблему.